Глава 23. Влюблены с рождения они друг в друга и за руку встретят смерть. О великих воронах. 1. Александр сел на стул напротив кабинета новой начальницы, достал телефон и написал Алисе. Ему необходимо было занять себя чем-то, пока ждал позволения войти. Именно так выразилась женщина за дверью, когда он постучал и попытался открыть дверь. Его удивила такая реакция. На мгновение показалось, что он снова оказался в школе и чувствовал на себе гневный, осуждающий взгляд химички. Белый не успел рассмотреть эту женщину, запомнил только стальной командный голос и прямую осанку. Сидя в зале ожидания аэропорта, он искал любую информацию о ней в интернете. Послужной список был внушительным и впечатляющим. Всего за 12 лет службы в следственных органах она дослужилась до звания генерала, раскрыла несколько сотен преступлений, стала преподавать в Санкт-Петербургской академии СКРФ, написала немало научных статей и даже лично встречалась с президентом. Она была на голову выше всех следователей, которых он знал. Фигурально. И являлась единственной дочерью командира военно-морского флота адмирала Игоря Щербатова. Поэтому Белый готов был подождать. Через 15 минут в ее кабинет зашла краснощекая женщина, затем вышла и обратилась к нему. «Лейтенант Александр Белый, Елена Игоревна просит вас в свой кабинет». Он встал, отряхнул ворот рубашки от невидимых крошек и, поблагодарив уже уходящую женщину, постучал и вошел в дверь. На этот раз Александр мог хорошо рассмотреть свою начальницу. Русые, собранные в идеальный пучок волосы, тяжелый взгляд карих глаз — плотно сжатые тонкие губы и по-военному прямая осанка. Белый поспешил представиться и передать документы, которые перед отъездом отдал ему Рудской. Елена Игоревна бегло изучила бумаги и отложила их в сторону. Только сейчас он заметил, что ее стол был идеально чистым, каждый предмет был на своем месте, и даже принесенная им папка прекрасно вписалась в эту картину перфекциониста. «В чем причина опоздания?» Слова как лезвие прорезали повисшую на мгновение тишину. Белый даже опешил от такого вопроса, уставившись на Щербатую. «Прошу прощения, я на метро и сразу к вам», — сказал он, придя в себя. «Это не отменяет факты опоздания». Александр взглянул на часы над ее головой и еще больше удивился. «Но я постучался к вам в кабинет в 9 утра». «В начале 10-го», — поправила она его так, словно дала указкой по рукам. «Ты опоздал на 2 минуты». Он не знал, что ответить на это замечание. Просто стоял, приподняв плечи, словно хотел спрятаться от страшной деспотичной женщины, нетерпимой к опозданиям. Наконец Белый отдал честь и сказал. «Товарищ генерал-майор Елена Щербатая, искренне соболезную, что доставил вам неудобство. Впредь постараюсь не повторять». «Как вас неучий? Только вследствие берут». Перебила она его, оскалившись так, что Александр заметил узкую щель между ее передними зубами. Такая обычная и почти детская особенность придавала ее чертам неожиданную хищность. «У нас здесь так дела не делаются. Впредь без опозданий. Все понятно?» «Так точно». «Сегодня же приступаешь к работе. После поговорим о наказании. Майя Владимировна введет в курс дела. Свободен». «Мне после подойти к вам для решения вопроса о проживании». «Свободен», — повторила она с нажимом и указала на дверь. Александр вышел из кабинета начальницы с горьким предчувствием. Командировка обещает быть жесткой. 2. Тусклый свет и негромкая музыка из колонок в углах зала с низкими потолками создавали уютную атмосферу. Алиса впервые была в таком месте, поэтому жадно всматривалась в лица посетителей за столами, официантов в коротких фартуках и техника, который настраивал микрофон на сцене. Но больше всего ее поразило здание, из которого они вышли со Стасей час назад. Оно смотрело на нее изящными боковыми эркерами, десятками арочных окон и острым навершием башни, судя по всему, той самой, где обитает Лера. Стася рассказала, что этому зданию не больше 20 лет, и живут в нем вороны по собственному желанию. Дословно «сегодня хочется, а завтра нет. Не вопрос, все будет». Алиса все еще слабо разбиралась в том, как индивидуализм может уживаться с подчинением авторитету. Пока единственный человек, который был расположен к общению, потягивал из трубочки дюшес, она размышляла, как лучше задать этот вопрос. «Как тебе здесь? Правда здорово?» Алиса ответила улыбкой на восторженные вопросы Стаси и стерла пальцем капельку со стакана лимонада. Ее ладони были теплыми, что было неожиданным и обескураживающим. Она привыкла к холодным, а порой и ледяным пальцам в моменты нерешительности и страха. Но отчего-то сейчас, сидя вместе с этой по-детски искренней девушкой, Алиса чувствовала себя на своем месте. Перед мысленным взором тут же всплыла подпрыгивающая от радости Стася, которая в порыве чувств обняла ее и чмокнула в щеку. Алиса была озадачена такой реакцией, ведь она последовала за ней только из-за какого-то творожного кекса, который лежал на прилавке небольшого кафе у площади Восстания. Стася купила два, предложила один Алисе, и когда та отказалась, заказала ей лавандовый латте, а себе раф баблгам на растительном молоке. Они взяли с собой напитки и пошли пешком сначала по широкому Невскому проспекту, а после свернули направо и отправились на набережную. «Почему мы так поспешно ушли? Дело в Мише?» Стася прожевала кусочек большого кекса, несколько крошек с которого упало на ее футболку с небесным принтом и серую длинную юбку, в которой она переоделась перед выходом, и ответила с презрением. «Мик — самый настоящий лукист!» Примечание. Лукист — человек-приверженец лукизма, который оценивает других, опираясь на их внешний вид. Конец примечания. Алиса вспомнила, как при первой же встрече Миша прошелся по ней взглядом и отпустил комментарий об ее внешности, вольно или невольно, сравнив ее с Лерой и Стасей. Она покачала головой, отпила из стаканчика кофе и уточнила. «Но разве это плохо?» «Это отвратительно!» — моментально отреагировала девушка. «Никто не судит о человеке при первой встрече за глубину души и характер. Встречают по одежке». «Почему же никто? Я совершенно не такая», — сказала Стася и фыркнула. «Мне вот было совершенно неважно, как ты выглядишь. Я хотела познакомиться лично и поговорить, а потом уже составлять о тебе мнение». «И ты совсем не обратила внимания на мою внешность?» «Совсем», — легко ответила девушка и потянула напиток из трубочки. «Точно не хочешь попробовать?» Она качнула головой, отказываясь уже в четвертый раз. Закрывая глаза от удовольствия и делая глоток кофе, Стася напоминала своей искренностью смеющегося Александра Белого. Мысль о нем появилась так же внезапно, как и исчезла. Стася оставляла двоякое впечатление. Ее детская непоседливость и инфантильность вызывали улыбку умиления, а демонстрация юношеского максимализма и пафосной исключительности отталкивала. Но было в этой девушке что-то необычное и притягательное. Алиса даже не задумывалась ранее, что именно такие люди всегда ее и привлекали. Вспомнить хотя бы Симону, с которой у нее не сложилось, или других художников, что встречались на ее творческом пути. Ее размышления об их утренней прогулке по набережной прервал вопрос от Стаси, которая наклонилась к ней и склонила голову на бок. «Впервые в таком месте?» «Да. Часто ты ходишь на такие встречи?» «Нерегулярно. Если возникнет желание. Гулять я люблю больше», — сказала она, икнула и хихикнула, прикрыв ладошкой рот. «Знаешь, что меня беспокоит?» Стася подняла пустой стакан над головой и подозвала официанта. Попросив наполнить бокал, она кивнула и попросила Алису продолжать. «Как индивидуалисты уживаются под одной крышей?» «Мы не живем под одной крышей постоянно. В наших рядах есть такие же студенты, как и я. Есть почти пенсионеры, даже школьники встречаются. Всем не ужиться вместе». «Но как тогда работают правила у... воронов?» — спросила она шепотом. «Ты помнишь, что главное в нашем случае — это слушать Верховного? Он всегда все делает на благо стаи. А если однажды это будет не так? В смысле, если он прикажет сделать что-то, что вам навредит?» «Такое невозможно! Верховный, как и его спутница по сути своей, существует как символ нашего единства и воплощения воли высших воронов на земле». «Я еще больше запуталась. Каких-каких воронов?» «Иерархия не ограничивается низшими, младшими, старшими и верховными. Сильнее нас только высший. Он сродни Богу. Есть те, кто считает, что он не один, что у него несколько ипостасей. Тогда речь идет о высших воронах. Но неважно, сколько у него обличий. Единственное и неопровержимое, что мы точно знаем, что его воля в том, чтобы направить нас в эпоху процветания истинного величия». Алиса уставилась на Стасю. Ей показалось, что эти слова не могла произнести девушка, которая вела себя как непоседливый ребенок и на досуге пререкалась с братом. «Как будто эти слова в нее кто-то заложил», — подумала она, внимательно изучая черты ее лица. Да и все это разделение пока плохо укладывалось в голове. Алиса спросила. «Стась, мне вот интересно, сколько тебе лет?» Девушка смешно сморщила нос и склонила голову на бок. «А сколько дашь?» «Не знаю», — честно призналась Алиса. «Ну вот сколько дашь, столько и будет». 18. «Пусть будет так», — — сказала она, тряхнув светлыми волосами, и стала напевать себе под нос какую-то незатейливую мелодию. «Напомню, кто такие ниши?» «Люди. Такие, как, например, твой белый друг, который следователь. Потенциально не могут стать частью стаи, но получат максимум наши ресурсы и полезные связи. Сил, как у старших, у них нет. Или ярко выраженных талантов, как у младших. Но вот посвящение им не светит. У них какой-то свой ритуал. Его проводит лично Верховный». «Зачем им вступать в наши ряды?» «Как зачем? Ради славы, денег, покровительства и всего того, ради чего человек готов отдать все, что у него есть. Среди нас много, очень много влиятельных людей, которые могут исполнить практически любую мечту. Вопрос лишь в цене и желании, считай это соглашение или коллаборация, если мы говорим о мире творчества». «А что посвящение? Как оно проходит у нас?» «Дамы и господа, приветствуем вас на творческом вечере в амбарной крысе. Поприветствуйте моего превосходного соведущего и по совместительству того самого сына маминой подруги Ярослава Бойко!» Зал ответил бурными аплодисментами. Алисе ничего не оставалось делать, как повторить за всеми. Кто-то позади даже заулюлюкал, кто-то вскинул бубен. Заиграла музыка, очень напоминающая ту, что минуту назад напевала Стася. Алиса даже обернулась на нее широко распахнутыми глазами. Она как-то поняла, что вот-вот будет начало, но я смотрела на сцену, там ничего примечательного не было. Или я уже надумываю себе всякое. Аплодисменты утихли, и оба ведущих стали зачитывать список сегодняшних выступающих. Стася наклонилась к ней и горячо шепнула. «Отпусти на сегодня все вопросы. Давай просто повеселимся». «Буличев! И это далеко не все. Напомним, что любой желающий после выступления может зайти на сцену со своей речью или стихами. Но это будет позже. А пока встречайте нашего первого поэта, писателя и литературного критика, Давид Чикнаварян». Следующий час пролетел незаметно под смешные или драматические речи местных завсегдатаев. Поэтому, когда ведущие вновь поднялись на сцену и пригласили к микрофону всех желающих, Алиса похлопала себя по карманам, вдруг вспомнив, что не взяла с собой телефон. Она повернулась к Стасе, чтобы спросить у нее время, но так и застыла с открытым ртом. Девушка поднялась и легко, словно перышко, взобралась на сцену. Было ли это запланировано или спонтанно, Алиса не знала и оттого просто наблюдала за разворачивающейся сценой с опаской и интересом. «Подобно страстному желанию отдать все чувства на растерзание вам во мне, стремительную бурей растет неистовый поток сказания. Ловить с момента восхождения на этот подиум мне ваши взгляды. Черствые, насмешливые, пошлые, милосердные, какие бы ни было. Неважно». Стася взмахивает рукой. «И пусть возгложут чувства, не похожие на то, что было до, и то, что будет после. Мне дела нет до ваших мыслей и эмоций. Внутри всего, в основе, только я. И взор мой направляется вовне. Туда, где нет преград, где солнце палит жаркой дымкой, где нет ни слухов, ни красивейших речей тех, что возвели себя почти что в абсолют. Есть только дух мой, страстный и трепещущий, что жаждет внемлить радости звезды, звезды, что смотрит взором ласковым, но строгим, звезды, что тайнами сверкает в бриллиантах росы роз, звезды, что мечется из стороны куда-то ввысь, все дальше во тьму, не то небесную, а может, преисподни. Мне трепет тот, что вызывает этот взгляд дороже имени и силы. Таланты миллионов сыплются к ее ногам». Стась разжимает кулак, и по сцене разлетаются серебристые блестки, переливающиеся алмазами в свете софитов. И тут же девушка вскидывает растопыренную ладонь над головой. «Она подобна грому, средь чистейшей глади неба. Одна она, что внемлет нескончаемым потоком тьмы и света, своей материнской ладонью, что словно длань Господня снизошла до нас», — нежно произносит Стася, протягивая вытянутые пальцы к зрителям. «Всю боль с лица умоет без иронии и горьких наспех брошенным словам. Ей, в чьих глазах найдется сила воли, на чьих плечах лежит вся мудрость и невинность этой жизни, не будет в тягость угостить меня щепоткой, сладкой, мощной силой прикосновением к устам. И я, воспрянув духом, поднимаюсь в неведомую высь, ко звездам, где воспарю, подобно гордой черной птице, аль может лишь пушинкой в небесах. Неведом будет страх, неведомо отчаяние, под силу все, что на пути за ним. Мне нет ни дела, интереса жизни ко всем, всему оставшемуся там, внизу. Лечу и ощущаю мощь природы, немыслимой, неиссякаемой рекой миров. Я есть судьба, есть жизнь, есть та звезда, что зажигает остальные звезды на черном полотне небес. Теперь ее неиссякаемая сила течет по венам, наполняя дух, но то зудящий зуд невыносимой ноши, которой не была готова, прыгнув так легко, как кислород набухшими буграми вспенивает кровь. Двигая руками, она говорит и говорит, словно исполняет интимный чувственный танец, раскрывающий всю ее без остатка. «И я дышу». Заглатывая воздух, дышу и ощущаю несравнимый рык, идущий изнутри, из самой дальней части, а той, что не должно существовать вообще. Она та часть меня, что родилась со мною, что оттеснилась вороном внутри. Кричит и мечется по узкой щели крохотного духа, взывая к милости звезды. Я вижу ее зов. Я слышу все слезы, пролитые ею, как и вы. Она такой ребенок, мышка, лишь пушинка, ни перышко, ни одуванчик, даже не снежинка, лишь импульс человека, потерявшего себя. Я одинока и тосклива. Больно. Она взывает к помощи добра, а вскоре обращает взор на тьму небес и зла. И где-то там, за шелухой обмана, за гранью нереального, за плотским, одиноким, слабым, лежит ответ. Призыв. К силе стаи черного крыла. И зов ее, отчаянный и громкий, доносится до глубины души и ранит точно в цель. Меня несет туда, на ее крик, в глухой туманной ночи. Речь Стаси ускоряется вслед за трагизмом накаляющихся в ее истории событий. Сквозь тысячи озер и желтых окон, к душе взывающего к духу той, что знает эту боль, и это бремя с желанием растоптать сомнения и страх. Врываюсь. Метеором в жизнь рву в клочья все, что было до и будет после. Уничтожаю одиночество, сжирающее дух. Вгрызаюсь в горло всем сомнениям, что отравляют ум. Топчу и развиваю пыль отчаяния, что отпугнула дар. Ей предначертано быть как концом, так и началом. И в моих силах защитить и дать толчок пути. Так пусть же станет эпохальным ее последнее и первое желание. «Живи, моя хорошая!» кричит Стася, вскидывая руки к потолку. «Живи!» Тяжело дыша, она замолкла, пряча лицо за белыми прядями и замерла в этой позе. Несколько мгновений зал был погружен в тишину, чтобы в следующую секунду взорваться громогласными аплодисментами и свистом. Плечи девушки опускаются то ли в облегчении, то ли в благодарности. Алиса тоже встает вслед за залом, чтобы поддержать новую подругу громкими хлопками. «Невероятно», — думает она, только сейчас ощутив себя в своем теле с зашедшимся от трепета сердцем. «Эта волшебная речь от несравненной Стаси заслуживает долгих оваций», — говорит появившийся на сцене ведущий. Алиса не может оторвать восторженного взгляда от немного покрасневшего лица девушки, которая скромно благодарит собравшихся за внимание и затем спускается. Когда они встречаются взглядом, Стася с детской непосредственностью обращается к ней. «Ну как?» «Нереально», — выдыхает Алиса. «Не знала, что ты пишешь». Стася сделала несколько глотков из стакана и обернулась через плечо на окно в дальнем конце зала. Она пригибается и, лукаво подмигнув, предлагает. «Давай сбежим». «Сейчас?» — задорный кивок. «А счет?» «На такой случай у них есть контакты Никиты. В кои-то веки от него польза будет. Ну что?» Алиса окинула взглядом зал и, ощущая поднимающийся в груди азарт, согласилась. Они поднялись из-за стола и, стараясь держаться непринужденно, двинулись к выходу. Уже у самой лестницы Стася прыскает, закрывает рот ладонью, в несколько быстрых прыжков белой пушинкой одуванчика вылетает за дверь. Алиса поспешно скрывается за ней. Шум разбивающихся об асфальт дождевых капель. Волосы и одежда становятся мокрыми. Стася хохочет, и этот смех легкий, как звон колокольчика, по-детски искренний, трогает душу нежностью. Она раскидывает руки и вытягивается вверх, подставляя летнему дождю лицо. Теплые капли стекают с подбородка и волос, а сияющие жизнью огромные голубые глаза смотрят на затянутое тучами серое небо. «Обожаю такие моменты», — — призналась Стасия и, смеясь, закружилась, поднимая маленький вихрь. Алиса сделала шаг назад, но не успела отойти далеко, как девушка взяла ее за руку и потянула за собой со словами. «Неужели ты не ощущаешь? Давай!» — предложила она, сняла туфли и кивнула на нее. «Попробуй, почувствуй эту легкость!» Недолго думая, Алиса следом за Стасией освободила ноги от обуви и носков. Ступнями она ощутила тепло влажного асфальта. Блески с ладони Стаси остались на пальцах, и даже дождь лишь ласково касался, но не смывал их. Мокрые волосы и одежда не имели в тот момент значения. Только они двое, поддающиеся силе стихии. Но не успела девушка закрыть глаза и отдаться впечатлениям, как их окрикнул официант. «Бежим!» Держась за руки, они сорвались с места. Алиса едва успела схватить кроссовки, мотнув ими в воздухе почти перед лицом оторопевшего от такой наглости официанта. Перепрыгивая лужи, они перебегали на красный свет, громко смеялись и неслись вперед, не разбирая дороги. Волосы растрепались, глаза горели озорством и ребячеством. Душа и сердце пели в унисон. Цепи ограничений рассыпались в пыль, она наконец-то задышала полной грудью. Они говорили обо всем, что приходило в голову, без тени сомнения или страха. Пробившийся луч солнечного света разрезал крест Казанского собора, прошел сквозь глобус на башенке дома Зингера и создал сияющую радугу над головами редких прохожих. В тот теплый июльский вечер впервые за всю жизнь Алиса ощущала себя как никогда свободной, счастливой и, самое главное, на своем месте, с человеком, который понимал ее с полуслова, с полуприкосновения, с полмысли. 3. Изучив материалы дела, собранные его новым напарником, Белый удрученно покачал головой. Он нисколько не удивился, заметив, что в папке отсутствует подпись Щербатой, ведь и сам бы не принял подобный отчет. Информация была записана в разнобой, между некоторыми листами хлебные крошки, углы измятые желтоватыми пятнами, среди которых периодически встречались написанные корявым почерком скупые выводы, сделанные после опроса Дениса Витальевича, который обнаружил останки. «Это никуда не годится», — подумал Александр Белый, со вздохом закрыл папку и пошел к кабинету начальницы. «Майя Владимировна, я вас отвлеку?» Сухая пожилая женщина, секретарша Щербатой, подняла голову и взглянула на молодого следователя сквозь толстые стекла очков, из-за чего ее и без того большие глаза показались огромными. Она кивнула, ее светлые короткие кудри качнулись вслед за этим движением. «Это действительно все сведения», — сказал Белый, подняв перед собой засаленную папку с делом. «Да». «А заключение лаборатории, ДНК убитого, все проверили?» «Должно быть». «Но в деле это не обозначено». Майя Владимировна тупо заморгала, то ли не зная, как ответить, то ли ожидая продолжения. Александр понял, что не добьется ничего от глуповатой секретарши, и, подумав, спросил. «Елена Игоревна у себя?» «Нет». «Ладно, тогда где я могу найти своего напарника?» Он открыл папку, ища имя. «Сергея Кузнецова». «Не знаю». Короткие обрывистые ответы женщины начали действовать ему на нервы. Негодуя, начиная вскипать, Белый коротко поблагодарил ее и вышел в холл, который находился почти у выхода. Мебель здесь была приличнее и дороже, чем в его участке. Света и зелени на полу и на стенах больше, да и само пространство шире. На диванчике сидели два крепких человека в форме, пили кофе из бумажных стаканчиков и тихо переговаривались. Дежурный отвлекся от мониторов и мрачно взглянул на Александра, когда тот подошел к нему с папкой. «Все дежурные части такие хмурые и вечно недовольные», — заметил он про себя. «Кузнецов сегодня появлялся?» Мужчина покосился на настенные часы и ответил с хрипотцой заядлого курильщика. «Отметился и ушел. Как обычно». «Куда?» «Мне не отчитывался», — сказал дежурный и вновь посмотрел на мониторы, без слов дав понять, что разговор окончен. «Спасибо». Белый развернулся и встретился взглядом с лысым мужчиной, с загорелым лицом. Сразу, прочитав в нем насмешку и любопытство, он поспешил представиться. «Да мы знаем о тебе!» — откликнулся второй темноволосый. «Я Марат, это Захар». «Ищешь Серого?» — спросил Захар, когда их ладони соприкоснулись для рукопожатия. В его карих глазах промелькнул озорной огонек. «Вы его видели?» «Небось, убежал на пруд уток кормить!» — предположил Марат и прыснул со смеху. «Или голубей!» — подхватил Захар. Белый недоумевающе перевел взгляд с одного мужчины на другого. «И как я должен на это реагировать?» — подумал он. Но натянул легкую одобрительную улыбку. То есть он тут был?» «Как обычно. Отметился и ушел по своим делам». «Одно из таких как раз у меня на руках», — сказал Александр, показывая папку. «Повезло тебе с напарником. Тебе же дали ботинок». Белый вопросительно посмотрел на задавшего вопрос Марата. Тот поспешил пояснить. «Ногу в ботинке». «А, да. Лабораторный анализ проводился?» «Наверное. Серый не удосужился их прикрепить?» «Или просрал», — подхватил Захар. «Похоже на то. Придется позвонить и запросить данные. ДНК в базе нашли». «Это тебе к Серому». «Как видите, его тут нет». «Чья проблема?» Голос Захара, задавшего этот вопрос, прозвучал, как показалось Александру, угрожающе. Да и выглядел тот, как молодой Вин Дизель, опасно. Не желая вступать в конфликт, он поспешил сменить тему. «Значит, придется разбираться самому. Вы сможете передать кинологам, что я их искал?» «Мы тебе не мальчики на побегушках!» «Успокойся!» — отдернул его Марат. «Ладно, я всего лишь спросил. Где мне их найти?» «Можешь позвонить. Номер должен быть в справочнике. Или спроси у дежурного. Но тебе, скорее всего, откажут», — сказал Марат. «Это дело как раз для них. Почему они должны отказать?» «Потому что они ленивые задницы», — снова встрял в разговор Захар. «У нас обед скоро закончится, так что...» «Спасибо за информацию. Приятно было познакомиться», — сказал Белый и поспешил ретироваться. Он вновь подошел к дежурному и запросил номер центра кинологической службы. Долгие гудки продолжались около 2 минут, прежде чем раздался недовольный женский голос. Александр поспешил представиться и кратко описать обстоятельства дела. «Должно быть, вам уже поступал запрос от лейтенанта Кузнецова из Красногвардейского района». «Нет, запроса не было». «Понял. Значит, я бы хотел задействовать ваши силы в поиске останков». «Послушайте, уважаемый лейтенант...» «Белый», — подсказал он. «Ага, послушайте, лейтенант Белый, нам каждый день поступают десятки запросов, и выделить вам группу на поиск тела вдоль всей Невы элементарно не в наших силах». «Но это же ваша работа», — мысленно возмутился он, но вслух сказал. «Мне нужна хотя бы одна обученная собака и кинолог. Мы можем...» «Сейчас лето, многие в отпусках. Я могу оставить запрос, но самое раннее, когда вам смогут выделить специалиста, будет...» На той стороне трубки послышался стук по клавиатуре. «В сентябре». «Через 2 месяца?» — возмутился Белый. «Ничем не могу помочь. Такой порядок». «Я понял. Спасибо». «Не за что». «И в самом деле, не за что», — подумал он, кладя трубку. Открыл папку и бегло пролистал слипающиеся листы. «Окей, чем мне заняться сейчас?» Взгляд зацепился за кривые строчки, уходящие то вверх, то вниз. Показания свидетеля. Смог разобрать заголовок. Александр Белый еще раз прочитал собранную информацию, закрыл папку, вернулся в кабинет и бросил ее на стол. За окном из-за облаков время от времени выглядывало солнце, оставляя на полу длинные полоски света. На улице было достаточно тепло, поэтому он решил не надевать китель, взял фуражку и вышел на улицу. «С таким напарником придется начать расследование заново», — сказал он и громко вдохнул полной грудью, подняв голову к насыщенно голубому небу. 4. Все ее тело непроизвольно дернулось от ощущения падения. Девушка тряхнула головой и попыталась повести плечами, но безуспешно. Сознание постепенно возвращалось, а вместе с ним и похмелье давало о себе знать. Пульсирующая головная боль и неприятный привкус во рту заставили ее поморщиться. «Сейчас бы минералки и аспирина, а я черт пойми где». «Стоп, реально, а где я вообще?» Девушка посмотрела на свои ноги и, наконец, заметила, что ее туловище обмотано веревкой. Запрокинув голову, стукнулась затылком обо что-то твердое и холодное. Выругавшись, обернулась и увидела коричневую колонну, к которой кто-то привязал ее, пока она находилась в бессознательном состоянии. То есть девушка надеялась, что в бессознательном. Не могла же я настолько наклюкаться, чтобы затеять такую ролевуху. Пульсация в висках раздражала, от любого движения ей становилось только хуже. Стоило наклонить голову, как распирающая боль растекалась по лбу, к носу. Давненько ее так не спаивали. Она пыталась вспомнить последнее, что видела и слышала до отключки. С трудом, но ей удалось восстановить в мыслях ситуацию. В баре стало скучно. На улице она не встретила никого интересного, а идти на квартиру не хотелось. Девушка вошла в ночной клуб, где громко играла зажигательная музыка. Люди на танцполе двигались в разнобой, но это только раззадорило ее. Влетев в толпу с криком победительницы, она отдалась музыке без остатка. Плевать, как выглядит со стороны, плевать, что будет завтра, плевать на все и всех. Устав, девушка почувствовала жажду и подскочила с разбегу к барной стойке. Заказала какой-то коктейль, дважды повторив название глуховатому бармену. Сбоку кто-то сидел. Она обернулась к нему и улыбнулась. Парень ответил ей взаимностью, предложил угостить, на что получил безоговорочное согласие. Он представился, но незачем, она все равно не запомнила его имени, просто очередная смазливая мордашка. Он понравился ей, а она ему. Этого на одну ночь более чем достаточно. Парень оплатил ей коктейли. Они оба знали, что это может значить. Девушка наклонилась к нему и прокричала. «Ты далеко живешь?» «Близко!» — сказал он у самого ее уха. Она вдохнула несколько раз воздух у его открытой шеи. От него пахло дорогим парфюмом. Девушка стала заваливаться, но парень вовремя перехватил ее, не позволяя упасть. «Держу!» «Пойду припудрю носик!» Качнувшись, она подмигнула ему и ушла в сторону уборной. Сделав свои дела в кабинке, она, покачиваясь, вышла к раковинам и включила воду. Помыла руки, плеснула немного в лицо, макияж немного потек на щеках. Девушка зарылась пальцами в сумочку в поисках косметички, когда дверь кто-то толкнул. Она повернулась и встретилась взглядом с новым знакомым. В лучше освещенном туалете он выглядел еще более привлекательно, чем в неоновом свете танцпола. «Потерял меня, красавчик?» «Думал, ты уже ушла». «И оставила тебя?» — спросила девушка, делая к нему шаг и вскидывая подбородок. «Мне кажется, это в твоем характере», — предположил парень, хитро сощурившись. «Так и есть», — согласилась она, снова оборачиваясь к зеркалу. «Мне нужно подправить макияж, а потом мы пойдем к тебе». «Ты так выглядишь сногсшибательно». Комплимент попал точно в цель. В животе у нее разлилось тепло, между ног приятно запульсировало. Бросив поиски косметички, девушка потянулась к новому знакомому, и тот поймал ее в объятия. Они слились в жарком влажном поцелуе. Первобытная страсть овладела обоими. Он прижал ее к стене крепкой хваткой и уверенно забрался под короткий топ. Девушка издала протяжный стон, выгибаясь ближе к нему. Она раздвинула ноги и почувствовала через ткань его шортов горячую плоть. Он настойчиво потерся пахом о ее пах, чем вызвал волну мурашек. Девушка потянулась к нему и впилась губами в шею, настойчиво и жадно, прикусывая тонкую кожу у пульсирующей толстой вены. Она чувствовала, как твердеет и увеличивается его член, и сама бесстыдно намокала от этого ощущения. Ей захотелось коснуться его, провести ладонью, царапнуть ногтями и попробовать на вкус. Девушка оставила несколько засосов на шее парня и положила руку ему на пах. Они одновременно скользнули ладонями в нижнее белье друг друга. Почувствовав его палец в себе, она застонала ему в ухо и обхватила в ответ. Им обоим нравилось такое развитие событий. «Какая мокрая и податливая!» — шепнул, накрыл ее губы поцелуем и добавил еще палец. «Бесстыдница!» Девушка двигалась навстречу его движениям, сгорая от желания. Чавкающие звуки только раззадоривали обоих. Провела ноготком по уздечке, отчего парень издал низкий стон. Второй рукой схватила его за волосы и оттянула назад. Его лицо при таком ракурсе стало еще сексуальней. Он приоткрыл рот и посмотрел ей прямо в глаза. Она ощутила приближающийся оргазм. Девушка сильнее прижалась к стене, впилась обеими руками ему в затылок и выгнулась в спине. Парень прижался к ней сильнее, ускоряя темп. Вскрик, дрожь в ногах, голова пошла кругом, дыхание сбилось. Он достал из нее пальцы и коснулся ими ее губ. Она открыла рот, провела по пальцам языком и стала посасывать, не отрывая от него взгляда. «Я тебя понял, красавица», — шепнул он ей. «Но давай продолжим у меня». Девушка согласно кивнула, все еще чувствуя бешеное сердцебиение. Он взял ее за руку и повел прочь из бара. Она смотрела только на него, предвкушая, как сожмет его лицо бедрами, как будет ласкать ртом его член. От одних этих мыслей ее тело горело от неведомой до того похоти. Они спустились по каменной лестнице и вошли в темный коридор. Он пустил ее перед собой, переплетя пальцы и говоря ей что-то. А девушка думала только о нем, о его губах и дурманящем запахе его кожи. Сколько они шли, она не знала, потому что больше ничего не помнила. Очнулась неизвестно где, привязанная к какой-то колонии с ужасным похмельем. «Вот эта ночка», — подумала она, сводя ноги, и даже не удивилась, почувствовав, как намокла от воспоминания о красивом парне из бара. «Только где он?» Осмотрелась по сторонам, но ничего примечательного не заметила. Какие-то деревянные балки, колонны, строительный мусор. Окон в помещении не было, поэтому время определить невозможно. Девушка набрала в легкие воздуха и закричала, привлекая к себе внимание. Это единственное, что ей оставалось делать в таком положении — просто кричать. Где-то позади послышались приглушенные голоса и звуки шагов. Она замолчала и насторожилась. Говорили девушка и мужчина, но разобрать слова не получилось. Тогда, не найдя ничего лучше, она вновь закричала: «Помогите! Спасите!» Растягивая гласные, верещала так, что у самой закладывала уши. Голова все еще раскалывалась от похмелья, но девушка старалась это игнорировать. Шаги раздались совсем близко. Она притихла, чтобы расслышать еще что-нибудь. Но единственное, что услышала, были грубые слова: «Заткни пасть!» А следом по голове ударили чем-то тяжелым. И она отключилась.